Глава 28. Время. Как много, оказывается, можно успеть за долю секунды. Он успел уловить движение Изольды, потянувшейся за пистолетом. Успел оценить ситуацию. Отказаться от идеи принять истинный облик. Ни шиша не получится. Проклятый амулет лежит на камине. Нет, не обезврежен. Да, не стоило прихватывать его с собой. Алекс принял решение и успел рвануться вперед. Он успел закрыть свою кьюри. Успел попрощаться с жизнью. Успел затасковать. Не суждено ему провести эту жизнь с ненаглядным сокровищем. Успел облегченно выдохнуть. Она жива. Он успел услышать полный боли и ужаса Леонин крик. И сразу резкий, напряженный голос феи, которая проговорила какое-то заклятие. Он успел услышать грохот. Изольда выстрелила. Но в следующую секунду наступила тишина. А еще навалилось странное оцепенение. Алекс обнаружил, что не может двинуть ни рукой, ни ногой. Моргнуть и то не может. И вообще он как-то по-другому себе посмертие представлял. Рассчитывал на свободный полет души к чертогам предков. А не на такие вот странности. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы наконец осознать, он жив. «И что теперь, сестрица?» — послышался недовольный голос Розаны. «Я думаю, сестрица, думаю», — проворчала Лилиана в ответ. Ни ту, ни другую фею Алекс не видел. Он никого не видел, кроме твари по имени Изольда. И то расплывчато, как сквозь туман. А еще он, будто в тумане, видел собственную смерть. Смерть приобрела форму пули и зависла перед ним примерно на расстоянии вытянутой руки, окруженная тусклым красноватым сиянием. И хуже всего, что он не видел Леону, ведь она оставалась у него за спиной. Алекс испытывал самую настоящую, мучительную потребность увидеть свое сокровище, убедиться, что с ней все хорошо, обнять, прижать к себе. Только он не мог обернуться. Паника и смятение в конце концов уступили место ярости. Что вообще происходит? «Госпожа Лилиана, госпожа Розана, дорогие вы мои!» — прогудел справа со стороны входа чей-то могучий бас. «Ваше Величество!» — воскликнули обе феи. «Как же вы вовремя!» Алекс застыл, как истукан, от таких новостей. Но он и так уже застыл, не мог пошевелиться. Неужто и в самом деле король Эдуард VI Мудрый пожаловал в гости именно сейчас? «Арчи принес мне записку и вел в курс дела», — сообщил король, подходя ближе. «Арчи хороший!» — крикнул попугай. «Признаться, я беспокоился до последнего», — добавил король. «Но хвала предкам. Получилось, как вы и предполагали. Кстати, а что происходит? Что это за публика? Почему они все замерли, как будто спят?» Эдуард Мудрый подошел совсем близко и с интересом посмотрел на пулю, висящую в воздухе, потом на Алекса. Алекс тоже теперь мог рассматривать короля. Раньше ему не приходилось встречаться с ним вживую. Его величество был похож на собственные портреты. Высокий, величественный, с благородной сединой на висках и с умным, проницательным взглядом. «Да, кое-что происходит», — признала высшая фея. Она выступила вперед, заодно попав в поле зрения Алекса. Попугай, который до этого времени сидел у короля на плече, взмахнул крыльями и перелетел к хозяйке. «Я снова начинаю беспокоиться», — заявил Эдуард. «Вы ошиблись? У нас нет предсказанной пары. А кого же мы будем приветствовать на балу? И вторая пара тоже ошибка? Но, драгоценная госпожа фея, вы ведь уверяли». «Ах, ваше величество!» — Лилиана махнула рукой. «Нашлась наша парочка, нашлась. И вторая нашлась, на этот счет не волнуйтесь. У нас другая неприятность. Нам придется пожертвовать кем-то из них». «Так, давайте еще раз по порядку», — мрачно проговорил король. Он расхаживал по комнате, заложив за спину руки, и периодически пропадал из поля зрения Алекса. Обе феи молча следили за его перемещениями. «Выходит, предсказанных мы нашли», — продолжал король. «И у нас даже есть вторая пара. Просто событие века. И не успел я обрадоваться, как вы мне говорите, кто-то должен умереть. Кем-то придется пожертвовать, говорите вы. Только потому, что вот этой больной женщине вздумалось пострелять. Надо было сразу приструнить ее», — грустным голосом проговорила Лилиана. «Но я все давала ей возможность одуматься. Верила, что она не сможет зайти слишком далеко. Надо было ее пристрелить», — добавила Розана со злостью. «Она мне еще в тот раз не приглянулась. Но феи не убивают». «Феи не убивают, зато умрет кто-то из наших парочек», — возмутился король. «Просто поверить не могу. Госпожа Лилиана, но почему нельзя спасти их всех? Вы остановили пулю. Вовремя, все живы. Зачем кому-то умирать?» Алекс, хоть и не мог присоединиться к разговору, а мог лишь слушать, был полностью согласен с королем. «Мы не можем изменять ход событий», — вздохнула фея. «Ни у кого нет таких знаний, чтобы обманывать судьбу. Что я смогла, то и сделала. Остановила пулю. Но пулю не остановишь просто так, движением руки. Мне пришлось остановить время в этой комнате. Да, для всех присутствующих в момент выстрела Изольды, включая ее саму, время остановилось. Для всех, кроме фей. На нас не могут воздействовать чужие чары. Опустим подробности», — перебил ее король Эдуард Мудрый. «Важно, что время замерло, а пуля, вот она, никого не убила. Давайте сделаем так». Он вдруг подскочил и взял рукой зависящую в воздухе пулю. «Да твою ж мать, ваше величество!» Тусклое сияние, окружавшее пулю, мгновенно полыхнуло алым и осветило все укромные уголки. Шарахнуло с такой силой, что Алекс на секунду ослеп и оглох. Оконные стекла посыпались со звоном. Король отлетел шагов на 5-6 назад и упал на спину. Феи слегка пошатнулись, а попугай сдуло с плеча хозяйки. Сам Алекс устоял, кажется, лишь потому, что был зафиксирован остановленным временем. «Так нельзя делать, ваше величество», — спокойно сказала Лилиана и принялась поправлять растрепавшуюся прическу. «Мудрый», — едва слышно пробормотала Розана и тоже пригладила волосы. Король Эдуард встал на ноги, поморщился и вздохнул. «Пуля сейчас как центр вселенной в границах этой комнаты», — добавила высшая фея. «Ее удерживают на месте временные потоки, а она рвется на свободу, хочет выполнить свое предназначение. Видите красноватый ореол вокруг? Это, ваше величество, огонь смерти. Пуля, которой суждено убить, всегда загорается таким огнем. В обычной ситуации все происходит слишком быстро, чтобы это заметить». «То есть пуля не успокоится», — перебил ее король Эдуард. «И ничего не поделаешь? Этот дракон умрет, не оставив потомства? Мы не получим новых драконов, которые были так нужны Латер-Весту? А как же предсказания?» Алекс слушал их разговор и ничего не мог понять. «Какое еще предсказание? Какие новые драконы? И зачем надо было останавливать время и продлевать бессмысленную агонию, если он все равно сейчас погибнет? Лучше уж сразу, быстро и...» «Мы не говорили, что ничего не поделаешь», — буркнула фея Розана. «Кто-то умрет, но мы должны выбрать, кто», — добавила высшая фея. Алекс похолодел. «Пусть только попробуют выбрать Леону. Если они...» «Я ничего не понимаю», — признался король. «Вот как это работает», — снова заговорила Лилиана. «Я остановила время, но дело в том, что время нельзя остановить. На самом деле я замкнула его в кольцо, а в центре кольца как раз и находится пуля. Время бежит по кругу в пределах этой комнаты. И все, кто был здесь, когда я произносила заклинание, сейчас снова и снова проживают ту последнюю секунду. Чтобы кольцо не разрушилось, в нем есть 4 опорные точки, или, можно сказать, 4 полюса. Север и юг, восток, север север и юг, восток и запад. Время бежит по кругу, а вместе с тем с севера на юг, с запада на восток. В центре ручейки пересекаются и сталкиваются с пулей, а потом устремляются дальше, к противоположному полюсу. Сталкиваясь в центре полюса, временные потоки удерживают пулю на месте. Как только я разомкну кольцо, пуля полетит к северной точке, то есть туда, где стоит наш предсказанный дракон Алекс Ферена. Но целую вечность замыкать время в кольцо нельзя, увы. А сколько можно? Вздохнул Эдуард. Еще 10 минут, сообщила фея. Алекс снова изумился. Зачем надо было показывать фокусы со временем, если ничего нельзя изменить? Я все еще не понимаю, сказал король. Что тут можно сделать? В круге 4 сектора вступила в разговор фея Розана. А пуля ровно посередине. Пулю никак не убрать, зато круг времени можно повернуть. Не сильно, по часовой стрелке на четверть оборота. И что получится? Получится разворот пространства, объяснила высшая фея. Точка севера встанет туда, где был восток. Точка запада заменит точку севера и так далее. Пуля останется на прежнем месте, ее нельзя развернуть. Но это же прекрасная идея, обрадовался король Эдуард. То есть вы сейчас тут все развернете, и наш дракон из рода Ферена вместе со своей парой передвинутся. Кстати, куда они передвинутся? Вместе с кругом времени на четверть оборота, повторила Розана. Пуля останется на месте. Со вздохом повторила Лилиана. «Если вы эту идею одобряете, Ваше Величество, то Алекса и его возлюбленную мы из-под пули уберем. Что касается остальных, кому-то придется умереть. Как только мы сместим круг на 1 сектор, я вынуждена буду разомкнуть кольцо и запустить ход времени. Тянуть уже нельзя. Пуля мгновенно полетит вперед. Тот, кто будет стоять у нее на пути, погибнет». Но ведь там никого не будет, если вы переместите нашу предсказанную парочку. Нет, не так. Все опорные точки на круге одновременно сдвинутся на 1 сектор. Точка севера вместе с Алексом и Леоной, нашей предсказанной парой, сместится на восток. Но на их место станут другие, Николас и Ванесса. Как видите, им не повезло стоять слева, в точке запада. Пространство развернется, и эта точка заменит собой предыдущую точку севера. А драконица попадет под пулю. Ведь когда прозвучал выстрел, и я выкрикнула заклинание, Ванесса успела загородить возлюбленного. Вы, драконы, всегда так делаете. Драконы защищают свои сокровища, растерянно буркнул Эдуард. Алекс, как и король, чувствовал себя растерянным. Он ведь уже прощался с жизнью, был готов умереть. А теперь что получается? Умрет Ванесса? Но так нельзя, это ужасно. Об этом я и говорила, Ваше Величество, добавила фея Лилиана. Вы должны принять решение, кого нам спасти. Осталось 7 минут. Потом я разомкну кольцо, или оно буквально разорвется. И вот что еще. Ванесса кажется беременна, или ей суждено скоро забеременеть. У нее аура мерцает. Послать на смерть ребенка, возмутился Эдуард, тем более ребенка нашей второй парочки. Но и Алекса Ферена я на смерть не пошлю. Нет, исключено. Даже не говорите об этом. Уж лучше тогда... Кстати, а почему не пожертвовать кем-то другим? Вот же стоят 2 относительно бесполезных юноши. Ну да, один из них тоже дракон. Но если выбирать между ним и Алексом, и еще гном, смотрите, такой замечательный гном, он тоже бесполезен. Да, знаю, что это звучит жестоко, но надо ведь думать о благе государства. О, госпожа Лилиана, кажется, мне следовало уточнить. Все эти, для кого время остановилось, они нас слышат? Слышит, каждое слово слышит, хотелось крикнуть Алексу. Он кипел от злости. Бесполезные юноши, бесполезный гном, благо государства. Что за чудовищный цинизм? Никто не слышит, успокоила фея короля. Все они застряли в круге времени, в момент выстрела. Все равно, что уснули. А насчет варианта пожертвовать кем-то другим, ваше величество? Все, кроме Ника и Ванессы, стоят справа от Алекса. Чтобы их переместить и поставить под пулю, пришлось бы повернуть круг времени против часовой стрелки. Но это невозможно. Против часовой стрелки он не поворачивается. Хорошо. Точнее, плохо. Ну, допустим. А если вы повернете ваш круг времени по часовой стрелке только на два сектора? Не на один, а на два. Что случится? О, я скажу. Случится разворот на 180 градусов. Убийца и жертва поменяются местами. Великолепная идея, разве нет? Ваше Величество, вздохнула Лилиана. Феи не всесильны, увы. Наши возможности ограничены законом магии, магической ученой степенью и здравым смыслом. Чтобы повернуть круг на четверть оборота, нам с Розанной придется объединить усилия. И это будет нелегко. Это огромные затраты магии. А повернуть его на две четверти просто немыслимо. Невозможно. Если фея решится на подобное безумие, она сожжет всю свою магию и будет восстанавливать ее долго, очень долго. Не один год и даже не одно десятилетие. Никто из нас не согласился бы. Так и придется помереть, мрачно подумал Алекс. Так и не узнаю, кем я предсказан и для чего. Или он даже обнять на прощание не смогу. А ведь красивая была бы схема. Подставить Изольду под собственную пулю. Поменять местами. Но интересно, почему они думают, что я их не слышу? Пауза, все затягивалась. Тишина угнетала. Король хмурился и зубами скрипел. Феи молча переглядывались. Алекс начал уже подсчитывать, долго ли ему осталось жить. Лилиана говорила еще 7 минут, и круг времени разорвется. А прошло сколько? Наверное, 5 минут. А потом вдруг надломленный женский голос прохрипел: «Я согласна». Фея Виолет откуда-то возникла в поле зрения Алекса. Выглядела она никудышно. Опухшее от слез лицо, спина сгорбленная, совершенно отчаянный взгляд. «Так-так», – заинтересовалась фея Лилиана. «А я думала, ты погружена в собственные переживания и не следишь, что тут происходит». «Я согласна», – повторила Виолет. «Я поверну круг на 2/4, если вы заводите про тролля». Лилиана прищурилась. «Подумала, хорошо?» – спросила она. «Ты можешь сжечь магию надолго, очень надолго». «Даже на 100 лет», – добавила фея Розана. «Или на 200. Это тебе не шутки». «Но ведь лучше надолго», – прошептала Виолет, – «чем навсегда». Высшая фея одарила ее очередным пристальным взглядом. «Кто-нибудь мне объяснит, что происходит?» – буркнул король Эдуард. «О, ваше величество!» – воскликнула фея. «Не волнуйтесь, теперь все будет хорошо», – она кивнула Виолет. «Раз уж решилась, срочно приступай, у тебя 30 минут». «Успею», – Виолет прикрыла глаза и принялась тихо, неразборчиво произносить заклинание. И в душе Алекса вспыхнула надежда, а в комнате вспыхнул и заполнил, затопил все пространство ослепительный белый свет.